Сколько новых реальностей не наворачивай, встретиться снова нам не дано. По крайней мере, так сказал лидер. Она еще раз окинула мысленным взглядом квартиру. Образцовую, чистую, универсальную, в которой собрано все, что нужно для выживания. Но само жилище абсолютно холодное и безжизненное. Декорация. Вот что это такое. Очень невесело было бы здесь умирать. Впрочем, даже будь у нее какой-нибудь выбор, разве существуют веселые способы ухода из жизни? Тут уж как ни крути, весь мир похож на гигантское образцовое жилище. Заходишь, пьешь чай, смотришь в окно. Наступает время, благодаришь и уходишь. А вся эта мебель вокруг — просто фикция. И даже луна за окном вырезана из бумаги. «Но я люблю Тэнго», — подумала Аумаме, и даже тихонько произнесла это вслух. «Я люблю Тэнго». И это не строчка из дешевого телесериала. К черту этот невесотый год. Реальность есть реальность, и кровь остается кровью. Боль настоящая, и страх неподдельный. И луна в небе никакая не аппликация. Нормальная луна, одна единственная, под которой я согласилась умереть, чтобы Тэнго остался в живых. И назвать это фикцией никому не позволю. Она изучила взглядом часы на стене. Дизайн фирмы Браун, скромный, незатейливый. Хорошо сочетается с изделиями фирмы Heckler & Koch. 11-й час. Еще немного, и парочка телохранителей обнаружит, что их лидер мертв. В роскошном номере отеля «Акура» лежит бездыханный человек. Очень необычный человек огромных размеров. Он уже переправился в мир иной. И как ни пытайся, обратно его уже не вернешь. Время оборотней началось.